Со слов его спасителя, баба, купившая яд последней, и правда оказалась редкостной дурой. Но разве можно было весь флакон сразу выливать, когда он ей говорил добавлять по каплям, постепенно увеличивая дозу? Все это Сукаев выложил ему во всех подробностях, потому что подкупленный стражник за пару сиклей все ему рассказал. Убийца отвез его в безлюдную пустошь за 20 фарсангов от дома, а он, Белытир, слезно умолял помочь ему и не бросать на верную гибель. И тогда тот вспомнил, что одному вельможе в соседней стране нужен человек, сведущий в превращении веществ, но он хочет вознаграждение за свои услуги. Жрец поклялся богом Набу, что в течение года отдаст за свое спасение 2 мины серебра. И добряк Сукая, рискуя собственной жизнью, доставил Белытира в Сузы. «Я предлагаю сделку», — сказал пророк нового бога, удивляя нечеловеческим взглядом голубых глаз. «Ты остаешься тут и занимаешься любыми исследованиями, какими пожелаешь. Ты покупаешь все, что тебе нужно для работы. Деньги я тебе дам. Тебе выделят дом, тебя кормят, поят и одевают. Ты получаешь жалование, как если бы продолжал служить в своем храме. Я заплачу Сукае те 2 мины, что ты ему задолжал. Взамен ты готовишь те вещества, что нужны мне». «Великий, я не верю своим ушам. Я и мечтать о таком не смел», — робко сказал Белытир. «Ну а что тебя удивляет?» — усмехнулся Макс. «Я не бог, но я его пророк, и потому тоже способен на небольшие чудеса». Через месяц. Земля Гамирк, в настоящее время Каппадокия. Месяц Шабату, год 692 до Рождества Христова. Царь Иждивегу слушал немолодого перса, прискакавшего сюда из далеких Сус, и довольно поглаживал бороду. Те сведения, что принес ему гонец, оказались поистине бесценны. Ненавистные саки скоро оставят свои кочевья и уйдут на юг, чтобы завоевать манну, которую им подарил великий царь Ассирии. Гонец сказал, что за помощь он получит кучу золота, и Иждивегу еле сдерживался, чтобы не засмеяться ему в лицо. Да он бы сам осыпал золотом того, кто принесет ему такие вести. Пока саки будут громить манну, его воины опустошат их кочевья, захватят женщин и скот, перебьют оставшихся воинов. А там, как боги решат, может, и народ Гамир вернет себе родную землю, с которой ненавистные скифы согнали их всего пару поколений назад. Те земли, что сейчас занимали кимерийцы, не шли ни в какое сравнение с сочными прикаспийскими лугами. А если проклятые саки заберут манну, то усилятся так, что сотрут несчастный народ Гамир с лица земли. Недружелюбные земли с причудливыми скалами, что создали боги, удивляя людей, не слишком подходили для кочевой орды. С запада скалила зубы все еще могущественная Фригия. На юге раскинулось царство Табалу, зависимое от Ассирии. А на севере — Черное море, называемое греками Понтом Евксинским. Его народ еще не набрал силы после тяжелой войны с Ассирией и Урарту. Но ничего, лет через 7-10 новое поколение воинов сможет сесть на коня и натянуть лук и заплачет кровавыми слезами, превращенная в пепелище Фригия, и еле-еле отобьется Лидия, с огромным трудом отстояв неприступные Сарды. «Передай своему царю, что я принимаю его предложение», — сказал Иждивегу. «Мы выступим в первые дни месяца Айяру, тогда, когда саки уйдут в горы Манны. А сейчас пройдем в мой шатер. Там будет пир в твою честь. Я не стану долго задерживать тебя. Ты должен быстро принести весть своему повелителю». «Не беспокойся, царь», — усмехнулся перс. «Мой государь будет знать все, не пройдет и 3 дней. Я могу пировать с тобой хоть месяц». «Как это возможно?» — удивился Иждивегу. «Поверь, царь, для моего повелителя нет ничего невозможного. И ты скоро в этом убедишься». И он сделал незаметный знак юноше, почтительно стоявшему за спиной. Голубь, покрывая в день по 40 фарсангов, спешил к своей паре в далеких сузах, неся на лапке кусок пергамента с перекрещенными стрелами.